12. Магаданский аэропорт располагался на 13-м километре Колымского шоссе, и пока тряслись по разбитой колее, таксист рассказывал, что трасса, начинающаяся на берегу Нагаевской бухты, тянется через тайгу, болота, сопки и горные кряжи на 1200 километров до самой Индигирки, впадающей в Ледовитый океан. Ее построили заключенные в 30-х годах, и старожилы рассказывают, что под полотном дороги лежат кости десятков тысяч умерших от голода и непосильной работы. А вы сами не старожил? Я приехал 4 года назад по послевоенному комсомольскому призыву. После разоблачения культа личности и ареста Берии, когда пошла волна реабилитации, вдруг оказалось, что некому добывать золото на приисках. Вот и позвали комсомол. Лично я с Орловщины, из Тургеневских мест. Слыхали, небось, записки охотника читали. Гэмо чуть было не сказал, что и он имеет отношение к литературе, но промолчал. Тем временем автомобиль, прогремев по деревянному мосту небольшой, почти пересохшей речки, вышел на главную улицу города, являющуюся продолжением Колымского шоссе. И она, эта улица, конечно же, называлась улицей Ленина. Гостиница оказалась довольно приличной, и предъявленный писательский билет – позволил без всякого труда получить отдельный номер с окном, выходящим во двор. Подпертый опорными столбами, там стоял покосившийся барак, явно времен первых лет Дальстроя. Магадан не был конечной целью путешествия Гэму. Впереди предстояла еще долгая дорога через Анадырь, бухту Провидения, бухту Святого Лаврентия, Вуэлен. В архитектурном облике центра города чувствовался вкус. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В здешних лагерях горбатились великие художественные и научные таланты. Иным, даже официально заключенным, присуждали сталинские премии. Гэмо шел через самый центр города, расспрашивая у прохожих дорогу в редакцию «Магаданской правды». На просторной площади имени Горького высилось здание обкома партии и облисполкома. Вся здешняя власть, лишь недавно отнятая преобразованием Магаданской области в 1954 году, у всемогущего, у Светла, управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, которое было самым большим подразделением знаменитого Дальстроя. Гэмо с пристальным любопытством вглядывался в облик города, стараясь увидеть зримые признаки мрачной истории края. Но все кругом было праздничное, светлое, и главное, встречались на удивление только молодые и очень симпатичные лица. Он вспомнил слова таксиста о недавнем комсомольском наборе и понял причину, бросающейся в глаза молодости населения Магадана. Редакция газеты помещалась в худшем, на взгляд Гэмо, здании областного центра. В одном из крыльев одноэтажного приземистого барака, хотя легко было себе представить, что в свое время, когда кругом не было многоэтажных каменных домов, среди чахлой глухой тайги, на берегу шумно бегущей по камням речушки, только что выстроенное, оштукатуренное, побеленное, оно выглядело настоящим дворцом. Представляясь редактору газеты, лысому, приветливому военному в полковничьих погонах, Гэмо и не предполагал, что произведет такое впечатление. «Не могу поверить своим глазам!» — воскликнул главный редактор. «Что же вы не сообщили заранее о своем приезде? Мы бы вас, соответственно, встретили. Марина! Марина!» В кабинет вбежала слегка испуганная секретарша. «Зовите всех сюда! Всех, кто в редакции! Фотографа! Фотографа!» «Фотограф проявляет», — сообщила секретарша. «Знаю, как он там проявляет в своей лаборатории. Небось, похмеляется. Тащи его сюда». Главный редактор Николай Степанович Кириллов посадил рядом с собой оробевшего и слегка обескураженного гостя. И когда тесный кабинет до отказа заполнили сотрудники, торжественно и громко произнес: «К нам приехал наш знаменитый земляк, писатель Юрий Сергеевич Гэмо». Впервые в жизни Гэмо слышал аплодисменты в свой адрес. И хотя ему было приятно, он теперь немного жалел о том, что пришел в редакцию. Его по-настоящему смущала и коробила такая торжественная встреча. И главное, похоже, искреннее любопытство сотрудников редакции. Николай Степанович произнес приличествующую случаю речь о торжестве ленинской национальной политики, которая дала возможность проявиться такому таланту. Фотограф, заросший клочковатой бородой и на вид крепко пьющий человек, заходил с разных сторон и щелкал то одним, то вторым фотоаппаратом, ослепляя вспышкой. Потом главный редактор представил всех сотрудников газеты, называя заведующего отделом культуры, местного поэта Бориса Николаевича Волженина, торжественно добавил: «Его недавно приняли в члены Союза писателей». Сговорились на том, чтобы дать интервью в газету, опубликовать какой-нибудь рассказ. Гэмо ничего из нового с собой не взял, но Борис Николаевич сказал, что напечатает что-нибудь из уже опубликованного, а гонорар выпишет как за новое. И покатились дни встреч, интервью, приемов у высокопоставленных лиц области. Гэмо побывал у председателя областного исполкома Афанасьева, у первого секретаря обкома партии генерала Абабкова, у каких-то еще начальников. Мало того, он получил право вызывать машину из гаража облисполкома. Повсюду его сопровождал Борис Николаевич Волженин. Он же договаривался о гонорарах повыше ставки на радио, в обществе знания, водил гостя в рестораны и везде старался расплачиваться сам, приговаривая каждый раз: «Деньги, Юра, еще пригодятся. Впереди еще длинная дорога». Гэмо осознавал, что к нему, во всяком случае, в пределах Магаданской области пришла настоящая слава, и она оказалась не только приятной, но облегчающей жизнь. Как Юрий Гэмо относился к своей довольно широкой известности, думал Незнамов, лежа на своей гостиничной кровати. Сам он такого никогда не испытывал, и даже в маленьком районном центре Колосово он был человеком незаметным –